Накорми и будь с ним ласково. Понимаешь? Ласково. Не время сейчас тут ласкаться. Потом, вечерком, я тебя приласкаю. Я посмотрел на нее с усмешкой, цыкнул слюной метра на два сквозь зубы, засмеялся. Видел я твои ласки в гробу. Мне Фокс сказал, что коли доставлю тебе записку, а главное объясню на словах, что и как у него с мусорами на Киче происходит, то получу за это 5000. Вот мне какая ласка нужна. С 5 кусками меня и так кто хошь приласкает. Глазки у нее от этого стали еще хитрее и глупее. Пожалуйста, получишь ты свои 5 кусков. Рассказывай, что там и как, а вечером получишь. Видишь, какая ты ушлая. Может, ты мне и через бабкин телефон переведешь? Паскудный вы народец, бабы, суки. Там такой мужик парится, а ты несчастный 5 кусков жмешь. Жизнь его под корень сводишь. Да иди ты. Тоже мне поп нашелся, стыдить меня. Нет у меня с собой денег. Домой съезжу и привезу тебе ужрис. О-о-о, поезжай домой, возьми деньги и приезжай снова. И запомни, Фокс мне сказал, что шансов у него 2-3 осталось. Потом переведут его на матросскую тишину, и тогда хана. А сейчас еще остается шанец выскочить. На тебе его платок, он мне зачем-то велел отдать обязательно. И вали за деньгами, я сюда через 2 часа снова подгребу. На ее маленьком лобике четко обозначилась сиротливая морщинка. Она думала, ей надо было принять решение, или, может быть, вспоминала она запасной вариант, которым бандиты должны были обязательно ее снабдить. «Мне далеко надо ехать», — сказала она наконец. «Давай так договоримся, встретимся с тобой на Первой Мещанской, угол Банковского. Там еще булочная есть. Вот около этой булочной в 7:30. Сделано?» «Мне туда тоже далеко отсюда. Да черт с тобой. Только гляди без фокусов. Я деньги вперед пересчитаю. Ты не думай, не лопух». Она кивнула и ухмыльнулась, и мне показалось, что в сизой ее стальной ухмылке было злорадство. «До вечера, пока», — махнула рукой и пошла в сторону Никитской. «И ни одного из наших я поблизости не видел. Где-то здесь же были и Жеглов, и Пасюк, и Коля Тараскин, но я их никого не видел. А я пошел в кинотеатр повторного фильма. В 4:30 там шла картина «Светлый путь». Я взял билет и вошел в вестибюль. Я еще в кассе заметил, что около меня вьется парень в сапогах, гармошках, штанах с напуском и косой челочкой из-под модной молокопеечки, крохотные кипчонки с узеньким козырьком и пуговицей в середине. Я добросовестно осмотрел фотографии всех киноартистов, которые были развешаны в вестибюле, и, переходя от стены к стене, углом глаза видел, как рядом мелькает молокопеечка. Потом спустился на 1-й этаж, и в уборной рядом со мной уже ныряла среди лиц и спин косая челка над юркими мышиными глазками. И недалеко от автомата в упор меня кольнул этот настороженный взгляд. Он отирался об меня, щупал, держал. Он сам боялся потерять меня или обнаружить себя. Я бесцельно покрутился еще несколько минут. Мне надо было дать Жеглову доехать до места. И автомат был, как назло, не в будке, а просто висел телефонный аппарат на стене. Пошарил я в кармане, нашел 15-копеечную монету, юркнула она беззвучно в щель и, прикрывая на всякий случай диск ладонью, набрал я наш номер. А за спиной все ошивался молодец в молокопеечке. Я почти его дыхание слышал у себя за спиной. Один только гудок раздался в трубке, и Жегловский быстрый баритончик плеснул мне в ухо. «Слушай, Маня, это Маня?» Неспешно начал я. «Мань, это я, Володя». «Шарапов, слушаю тебя», —